Глава 31. «Твоя магия нестабильна, Лера», — ответил Роберт. «Потому на всякий случай пусть дверь будет открыта». Дракон ушел в свои покои. Я настолько устала, что не стала прислушиваться к шороху, что доносился из его спальни. Подошла к кровати, забралась под одеяло и дальше не помню. Уснула, даже, кажется, лампу забыла погасить. Всю ночь снилось, что меня надежно обнимали где-то на просторах вересковых холмов. Наверное, пошатнувшаяся психика подсознательно ищет защиты и так борется. «С добрым утром, Лера», — проговорил настойчиво голос дракона. Было ощущение, что он повторил это уже не раз, но я отчаянно не хотела просыпаться. Вересковые холмы, где царил покой и уют, не отпускали. «Пора завтракать». «А нельзя в постели?» — проворковала я сонным голосом, и только спустя минуту гробовой тишины поняла, что ляпнуло что-то не то. Распахнув глаза, увидела Роберта, сидевшего у меня под боком. В его задумчивом взгляде царило серебристое спокойствие, будто дракон тоже где-то там, в холмах. «Можно, если хочешь», — хрипло сказал он, не мигая. «Сейчас прикажу принести». Адальхард нехотя отвернулся и собрался встать, но я остановила его, схватив за руку. «Я сейчас оденусь и спущусь. Я вчера тебе обещала», — произнесла твердо. Внутри встрепенулась нежность к дракону. Вообще не могла на него долго сердиться. И хоть привязка больше не действует, не уверена, я, наверное, просто привыкла восхищаться этим мужчиной. Роберт изумленно приподнял бровь и еще посидел минут 5, безотрывно на меня таращась. «Я подожду тебя в своей спальне», — сказал он, наконец, когда я уже думала, что съест. Я поднялась, быстро искупалась, посушилась магией и расчесала роскошные локоны. Выбрала кремовое и не слишком броское платье. Удачно, что шнуровка корсажа находилась спереди, и я сумела нарядиться без чьей-либо помощи. Чулки, туфли. «Я готова», — сообщила Роберту, входя в его спальню, куда дверь была все это время открыта. Адальхард стоял в проходе, уверенно, что наблюдал за мной за ширмой. Не сдержавшись, я поправила ворот его сорочки, краешек которой виднелся из-под мундира. Дракон странно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Наверное, чувствовал, что своими замечаниями может отбить мне всю охоту изображать идеальную жену. А я желала быть сегодня такой. Самой лучшей, чтобы у кого-то зубы свело. Мы спустились в холл. Дракон увел меня под руку, а я царственно улыбалась, и мне даже не приходилось особо стараться. Идти рядом с Робертом всегда приятно. Он большой, сильный, а уж играть роль его жены — это как хобби, за которое тебе платят деньги. Вдвойне приятно. Сейчас покажу сестренке Злюке, какой у нас с ее братом замечательный брак. «Доброе утро, Маргари», — проговорил Роберт, отодвигая для меня стул. «Спасибо, милый», — проворковала я тихонько и увидела, как драконьи глаза на миг окутала тьма, а зрачки из нормальных сделались вертикальными. «Присаживайся, дорогая», — сказал хрипло и расстегнул верхние пуговицы мундира, садясь рядом со мной. По-хозяйски взял за руку зачем-то. «Доброе утро, Маргари», — поздоровалась я. Девушка поджала губы, переводя колючий взгляд с меня на Роберта и обратно. «Доброе утро», — проскрежетала она, откинувшись на спинке стула. «Почему у тебя пустая тарелка, Маргари?» — поинтересовался Роберт, расстилая салфетку на коленях. «Я уже поела, вы опоздали». Я тихонько вздохнула и даже как будто виновата вышла. «Извини», — ответил Роберт. «Лера долго одевалась». Я ощутила, как щеки покрылись румянцем. Вроде ничего такого Роберт не сказал, и в то же время столько всего нарисовало воображение. Брачного, семейного, немножко пошлого. «Лера? Что за странное прозвище?» — надменно хмыкнула Маргари. «Это домашнее имя. Я просила Роберта меня так называть», — сказала я. Адальхард наклонился ко мне и подарил легкий поцелуй в щеку. И вместе с теплом мужских губ я ощутила благодарность. Мы поглядели друг на друга, засмотрелись даже. «Я пойду?» — нарушила приятное мгновение Маргари. «Мне в академию возвращаться пора». «Нет, посиди. Я хотел поговорить», — сказал Роберт, став очень-очень строгим. Я потянулась к кофейнику, наполняя его и свою чашки ароматным кофе. Адальхард перевел взгляд на мои кисти, потом на лицо. «Спасибо, любимая». Рука дрогнула, и капелька пролилась на белоснежную скатерть. Маргари прищурилась, заметив это. «Так, Лера, не палимся. Ведем себя как любимая жена». «Говори же, Роберт, и я поеду. Пора возвращаться в академию», — вздохнула сестра Роберта. «Ты никуда не поедешь, Маргари», — громыхнул дракон, вперев сердитый взгляд в девушку. И теперь уже руки задрожали у Маргари. «В смысле не поеду?» «Ты будешь жить в особняке со мной и Лерой. Я лично буду заниматься твоим воспитанием, пока не выдам замуж. Ближайшие 5 лет под строгим моим надзором». «Что?» — пискнула Маргари. «Что?» — выругалась я.